Глава пятая. Роман. Казуистика. Возникает все же вопрос. Однозначность истинных мотивов преступления, не слишком ли это просто? Однако ведь и сама борьба двух целей, двух законов в душе Раскольникова, если ее обнажить, если сбросить с нее все и всякие покровы. В самом деле, до ужаса проста. Вся сложность как раз в том, что понять и принять эту простоту чрезвычайно трудно. Она запутана сложнейшим самообманом. В этом-то смысле и надо, наверное, понимать стихи Петровых. Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи. И вдруг онемеют уста, тоскуя о лжи. Бахтин в своей книге о Достоевском писал, что герой Достоевского — весь самосознание. Добавим, однако, что самосознание его героя иступленно и фатально стремится к максимальной точности, а это предполагает обнаружение и выкорчевывание самообмана. Герой Достоевского — весь самообман, стремящийся избавиться от самого себя, жаждущий стать истинным, неподкупным, самознанием. Добро ни в какой мере не является мотивом преступления Раскольникова. Добро сначала противостояло преступлению, потом капитулировало перед ним, а еще потом стало незаметно прикрывать с собой нагую правду. Я просто убил, для себя одного. Добро превратилось в самообман, а самообман — необходимое звено в сложнейшей структуре самосознания Раскольникова. И структура эта непостижима без выявления и рассмотрения этого звена. Самообман и призван замаскировать незаметно для самого себя внутреннюю борьбу противоположных целей и выдать ее за борьбу правых целей лишь с неправыми средствами. Самообман и предназначен скрыть внутреннюю борьбу мотивов за и против преступления. Не Достоевский первый задумался и над этой проблемой. Она издавна волновала и философию, и искусство. Паскаль писал, с какой легкостью и самодовольством злодействует человек, когда он верит, что творит доброе дело. Эдмонд у Шекспира, король Лир, восклицает: «В оправдании всего плохого у нас имеется сверхъестественное объяснение. Величайшая увертка человеческой распущенности — сваливать всякую вину свою на звезды». Об этом думали и писали и Дидро, племянник Рамо, и Бальзак, и многие другие. Достоевский же впервые особо выделяет самообман преступного сознания и подвергает его небывало детальному микроскопическому художественному исследованию, раскрывает механизм его действия. Оказывается, прежняя односоставность человека означала не что иное, как сравнительную открытость, обнаженность борющихся в нем целей, законов, мотивов. А новейшая многосоставность героев Достоевского не что иное, как замутнение чистоты этой же самой борьбы, как помехи, мешающие понять ее поляризацию. Иначе говоря, многосоставность — это небывалое совершенствование механизма самообмана. Я сам хотел добра людям. Главное — власть. Вот цель. Я вру. Давно уже вру. Итак, Раскольников просто лжец, лицемер. Кого может удовлетворить такой ответ? У иезуитов научимся. Всяк об себе сам промышляет, и всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Ха-ха. У Раскольникова, как ни парадоксально, искреннейшее лицемерие. Он врет, но прежде всего он врет самому себе. Сначала он от самого себя скрывает неправоту своих целей в преступлении. В романе читаем: казуистика его выточилась, как бритва. Вот еще одно уничтожение неопределенности, данное прямо от автора. В Раскольникове работает хитрейший механизм самообмана. Как ему ту мысль разрешить, что задуманное им не преступление? Этому и служит арифметика, этому и служит переименование. Свидригайлов и здесь находит общую точку с Раскольниковым, всяк об себе сам промышляет, и всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Ха-ха. Америка, куда собирается ехать Свидригайлов, и есть образ самообмана, предельного самообмана. Но это же Америка, есть и доказательство безысходности самообмана. Нельзя убежать от самого себя ни в Америку, ни даже на другую планету. Недаром перед сном своим смешной человек задумывается над вопросом. Соверши он бесчестный поступок и окажись после этого на другой планете, что будет? Что будет с ним, с новыми людьми? Его сон и есть ответ на этот вопрос. От себя он не убежал, вернее, убежал с трехиной в душе и развратил их всех. Бежит в Чермашню, а потом в Москву и Иван Карамазов. Бежит, обманывая себя, скрывая от себя сопричастность свою к преступлению. Подпольный человек обманывает себя формулой: чем подлее, тем сложнее. Соус тут состоял из противоречия и сострадания, из мучительного внутреннего анализа. И все эти мучения и мученица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику, одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. У меня была благородная лазейка на все. Об искреннем лгании, об иезуитстве перед самим собой говорит и подросток. Главное в том, что имеешь всегда отговорку. Сколько я мучил мою мать за это время, как позорно я оставлял сестру. У меня идея, а то все мелочи. Вот что я как бы говорил себе. Меня самого оскорбляли, и больно. Я уходил оскорбленный. И потом вдруг говорил себе: я низок, а все-таки у меня идея. И они не знают об этом. Идея утешала в позоре и ничтожестве. Но и все мерзости мои тоже как бы прятались под идею. Она, так сказать, все облегчала и все заволакивала передо мной. И еще из подростка. Ничего, коль с грязнотцой, если цель великолепна. Потом все омоется, все загладится. А теперь это только широкость, это только жизнь, это только жизненная правда. Вот как это теперь называется. И еще о самообмане Ивана Карамазова. Он даже определил границу своей жизни лишь до 30 лет, до 70 подло, так как нельзя уже будет больше себя надувать, нельзя будет и в подлости сохранить хоть оттенок благородства. «Все это очень мило», — говорит Ивану черт по поводу формулы. «Все дозволено». Только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкции истины? Но уж таков наш русский человечек. Без санкций и смошенничать не решится. До того уж истину возлюбил. В тех же «Братьях Карамазовых» читаем еще: лгущий самому себе и собственную свою ложь слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни в другом не различает. Самопознание — это хромое наше место, наша потребность. Том 28, страница 323. Отчего у нас все лгут? Все до единого. Я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. У нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Том 21, страница 117. Это одна из самых лейтмотивных идей Достоевского. Не лгать теперь — это, знаете, подвиг? Том 20, страница 180. Не лгать себе — подвиг вдвойне. Лганье перед самим собой у нас еще глубже укоренено, чем перед другими. Том 21, страница 160. Лганье перед другими у Раскольникова следствие лганье перед собой. Самообман первичен по отношению к обману. Обмани себя, то есть убеди себя в своей правоте. И обман других будет казаться уже не обманом, а высшей правдой. Раскольников с самого начала предчувствует свой самообман. Он говорит о решении сестры выйти замуж за Лужина. Свою собственную казуистику выдумаем. У иезуитов научимся. Учиться к иезуитам собирался ехать и Иван Карамазов. И на время, пожалуй, себя самих успокоим. Убедим себя, что так надо, действительно надо, для доброй цели. Таковы-то мы и есть, и все ясно, как день. Но даже в этом признании, даже в этот момент действует его казуистика. Таковы-то мы и есть. Мы — это и мать, и сестра, и, оказывается, он, Раскольников. Но ведь они ради него переступают, а он уже давно себя ради решил переступить. Раскольников сбивает нравственные ориентиры, критерии. Он потом еще раз повторит, подобное Соне, «Разве ты не тоже сделала? Ты тоже переступила? Смогла переступить? Ты на себя руки наложила. Ты погубила жизнь свою. Это все равно». Но чувствует он, что не все равно. Она ради других, он ради себя. Ее преступление еще не коснулось ее души. Преступление же Раскольникова, начавшееся еще до убийства, уже давно искорежило ему душу. Соня в сущности свой подвиг считает преступлением. Раскольников свое преступление хотел бы выдать за подвиг. У него подделанный компас нравственности. Поскольку он хочет осуществить свой замысел, постольку ищет вольно и невольно случай для его осуществления, ищет и находит. Но поскольку он чувствует ложность этого замысла, он ищет вольно и невольно какого-то анонимного и всесильного провокатора, на которого можно было бы переложить свою вину. Ищет и тоже находит. Последний же день, так нечаянно наступивший, подействовал на него почти совсем механически, как будто кто-то взял его за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее затягивать. Колесо машины здесь не вне, а внутри его. Кто-то, это сам Раскольников, желающий переступить и боящийся переступить. Это Раскольников, обманывающий себя, стремящийся переложить свою вину на кого-нибудь, на черта или на машину. Получив письмо матери, он попадает в страшную западню. Необходимость немедленного спасения родных соединяется с необходимостью самопроверки. А все-таки кто подготовил западню? Признается же он потом Соне. Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Работает же Разумихин. Да я озлился и не захотел. Именно озлился. Сама безвыходность ситуации, в которую Раскольников сам себя загнал, скрывает от него на время истинные мотивы преступления. Раскольников убеждает себя даже в том, что страдание и боль преступника — непременный признак его правоты и величия. Опять самообман, но утонченнейший. Эти страдания и исполняют должность хорошего соуса. Раскольников предвосхищает здесь инквизитора из братьев Карамазовых. Инквизитор, выступая от имени Христа, давно уже не верит в него. Мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и 100 000 страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тут уже не арифметика, но алгебра, высшая математика и иезуитство. Когда один мелкотравчатый критик блеснул выражением Ларош-Фуко «лицемерие — дань, которую порок платит добродетели», Достоевский заметил: «Порок — дань добродетели». Перефраза мудреца. Дурак. Кто же не знает, что добродетель унижена, но добродетель никогда не платит дани. А если согласиться, то она не добродетель. Она принуждаема бывает, но дело в том, что тут факт. Как не торжествует порок, но отчего же он не становится выше «я»? Порочные люди всегда кем-то принуждаемы говорить, что добродетель все-таки выше. И все-таки молятся добродетели. Этот факт первой величины и ужасной глубины, факт из неразрешимейших. Вдумывались ли вы в него? Том 24, страница 238. Кстати, Достоевский, постоянно перечитывая Пушкина, не мог не знать, вероятно, что Пушкин вдумывался в этот факт. Человеческая природа в самом гнусном своем уничтожении все еще сохраняет благоговение перед понятиями, священными для человеческого рода. Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва. 1958. Том 7. Страница 148. Факт вынужденного самообмана – тоже факт первой величины. Самообман и означает, что порок платит дань добродетели, боится предстать в своем чистом виде и перед собой, и перед другими, а боится потому, что внутренне бессилен. Непереименованное преступление непереносимо. Переименованное даже вдохновляет. Вдумаемся в этот факт первой величины. Основное назначение казуистики — придумать отговорки, надуть себя, чтобы веселей жить, то есть чтобы успокоить совесть. Это успокоение достигается переименованием преступления в непреступление, даже в подвиг. Причем происходит двойное переименование. Преступление вне преступления, минусы в плюсы, слабости в силу и наоборот. Переименование такое связано с самозванством, а самозванство и есть в конечном счете цель переименования, цель самообмана. Как много толковали о лживости чувства, как мало о лживости языка, от которого ведь неотделимо мышление. Но как, в конце концов, груб обман чувств, как утончен обман языка. Фейербах. Болезнь сердца и болезнь ума должны выдать себя за здоровье. Лживость чувств и лживость мысли должны выработать для этого свой ложный язык. И вот уже преступления не только оправдывают, называют аффектом, болезнью, но и прославляют, называют подвигом. Как всякое преступление называть болезнью, называли и подвигом. Том 23, страница 170. В наше время поднялись вопросы, хорошо ли «хорошее-то». Том 24, страница 159. Путаница понятий наших об добре и зле цивилизованных людей превосходит всякое вероятие. Том 24, страница 180. Дойдем до того, что не только оправдывать будем, но хвалить начнем. Том 24, страница 207. Протест, дескать. Милосердие сколько угодно, но не хвалите поступок. Назовите его злом. Том 24, страница 208. Милосердие — другое дело, но не развращайте народ, не называйте зла нормальным состоянием. Том 24, страница 213. То, что нет преступления, есть один из самых грубых предрассудков и одно из самых развращающих начал. Том 24, страница 216. Разврат есть неправдивость поступков сознательная. Том 24, страница 183. Но это уже отнесем, например, к Свидригайлову, а не к Раскольникову. Когда Раскольников отступается от помощи пьяной девочке, он восклицает: «Процент! Славные, однако, у них словечки! Они такие успокоительные, научные! Сказано «процент», стал быть, и тревожиться нечего. Вот оно, переименование». Но успокоительные славные словечки не только у них, но и у него самого. Два разряда, арифметика, общие весы, спасительная идея и так далее и тому подобное. У него свой процент. Вот он, утонченный обман языка. Сказано арифметика, сказано общие весы, сказано кровь по совести и тревожиться нечего. Но не может он не тревожиться. Перепутанность противоположных мотивов, борющихся в Раскольникове, говорит о трудности выработки точного самосознания героя и о сложности художественного и научного анализа проблемы. Истинные, глубинные мотивы преступления отражаются в раскольниковском сознании неадекватно. Здесь не прямое, непосредственное, уж, конечно, не зеркальное отражение, а сложное, опосредованное, деформированное. Но художественный микроанализ Достоевского вскрывает за видимостью суть и одновременно реальное и страшное предназначение этой видимости. Расщепив ядро самосознания, художник и обнаруживает в нем самообман. Когда были у Раскольникова действительно правые цели, тогда перед ним даже и не возникал вопрос о неправоте средств. Они тоже были, соответственно, правы. И не надо было никому доказывать правоту целей. Это просто само собой разумелось и чувствовалось без всяких рефлексий. Это было естественно, как дыхание. Почему же вдруг возник этот вопрос сейчас? Не потому ли именно, что понадобилось совместить несовместное? И как это сделать без казуистики, без переименования?